Глава вторая. Первые испытания. «Мама!» Девичий крик, захлебнувшийся сдавленным хрипом, заставил меня вздрогнуть и окатиться холодным потом. Этот голос я узнал бы из тысяч, кричала Ида. Я бросился туда, где его услышал, и по шуму раздавшейся борьбы нашел угол конюшни, где два моих брата, хохоча и глумясь, раскладывали любимую на полу. Сарафан был уже порван, штаны Ричарда были спущены, и он коленом раздвигал ноги бьющейся под ним девушки. «Ха-ха-ха, да успокойся ты!» Смеясь, отвесил он ей пощечину. «Ты сама узнаешь, как это хорошо почувствовать настоящего мужчину!» «Бей сильнее, Рич, мы тут так до утра провозимся!» Скучающе прокомментировал его действия Генри. Словно пелена опустилась мне на глаза, и я бросился на братьев, размахивая кулаками, несколько раз ударил Рича и Генри, стаскивая первого с девушки. «Дебеленок, ты сбесился, что ли?» Они отошли от меня и посмотрели в мои взбешенные глаза. «Давно тумаков не получал?» «Брысь отсюда, мужчины делом заняты!» «Сами уходите!» Я хотел кричать страшно и грозно, но получился едва слышный мышиный писк. Все-таки братья были сильны, высоки и широкоплечи, а их постоянные трепки позволяли меня опасаться их. Но сзади меня стояла плачущая девушка, при одном взгляде на которую у меня снова вставала перед глазами красная пелена ненависти. «Похоже, наш оборвыш решил стать рыцарем!» Засмеялся Ричард, доставая грабли и ломая их пополам одним ударом о колено. Одну часть он взял себе, вторую протянул Генри. «Нужно его проучить!» Согласился брат, и они, расходясь, стали приближаться ко мне с разных сторон. «Какие вы рыцари, если вдвоем на одного!» От злости и ненависти у меня прорезался голос, и я смог придумать хоть что-то, что их остановило. «О, так ты и правила знаешь!» – удивился Ричард. «Хорошо, хватит меня одного!» Он сделал быстрый прыжок и замахнулся на меня палкой. Я же, будучи в полубреду, даже не успел ничего подумать, как тело все сделало само. Как учил наставник, я сделал шаг в сторону, пропустил удар рядом с собой и с силой ударил нападающего кулаком по затылку. Брат кулем упал на пол и не сразу поднялся с раскровавленным лицом и текущей из носа кровью. «Мочи его, Генри!» – прорычал он и бросился ко мне, когда поднялся и понял, что весь испачкан в собственной крови. От двоих таких противников мне было не убежать и не уклониться, поэтому после множества ударов по голове я вскоре потерял сознание. Холодная вода привела меня в чувство, и я мутным взглядом огляделся. Правый глаз практически не видел, ребра и руки страшно болели. Я сразу почувствовал, что стою привязанный к стойлу с заткнутым ртом. Стоило мне посмотреть вперед, как волна ненависти и боли снова захватила меня. От своего бессилия оставалось только кричать, надеясь, что нас обнаружат, но проклятый кляп не давал мне даже такой возможности. Я попытался дернуться, веревки еще сильнее впились в мои руки и тело. Совершенно не чувствуя боли, я дергался и кричал, стараясь вырваться и прекратить то, что сейчас со мной они хотели устроить. Братья перекинули Иду через бревно и, связав ей между собой руки и ноги, методично насиловали безвольное тело. Она даже не вздрагивала, когда они менялись и, посмеиваясь, посматривали на меня. «Тебе не кажется, Генри, что наш монашек слишком уж активничает?» Внезапно Ричард, который был смышленнее брата, внимательно посмотрел на мои дергания и выпученные от ненависти глаза. «Может быть, у них что-то было? Как думаешь?» «Слушай, а ведь правда, мне говорили конюхи, что у ней кто-то есть, но явно не из челяди». Брат посмотрел на меня с удивлением и усмешкой. «Ты посмотри, Рич, кто бы мог подумать? Монашек ее распечатал. Ведь она и правда была не девкой, когда досталась нам». «О, действительно, говорят, в тихом омуте черти водятся!» Братья гулко рассмеялись. «Ха-ха-ха, я-то думал, чего он взбеленился из-за нее?» Думаю, нам стоит выказать ему полное уважение и отыметь ее везде. Как думаешь? А он пусть смотрит. Можно вообще вдвоем сразу это сделать? Хмыкнул брат, несмотря на мои судорожные рывки. Давно хотел попробовать, да сговорчивой девки не находилось. Ну, наша-то сейчас на все согласна, заржал брат и с силой ударил Иду. Та, конечно, не шелохнулась, правда, дернулась лишь однажды, когда братья стали пристраиваться к ней сразу оба. Я хрипел и дергался, грыз кляп, но так и не мог освободиться. Силы стали покидать меня, но я все равно старался выпутаться и наброситься на них. Финал их расправы над девушкой я уже не помнил. Передо мной появилась красная марева, пеленой окружившая меня, и я помнил только свой дикий крик, когда смог перегрызть кляп и, освободив рот, закричать в полную силу легких. «Доктор, что с ним?» Голос матери казался исходил откуда-то издалека. Так далеко, что я его едва слышал. «Сильнейшее нервное истощение», — незнакомый голос также говорил глухо. «Я провел полное исследование его организма, сильно истощив его ауру, так что еще некоторое время он будет очень слаб». «Анри, ты слышишь меня?» Только открыв глаза, понял, что это я плохо слышу, поскольку она и неизвестный мне человек стояли вплотную к моей кровати. «Анри!» Я с трудом мог говорить. Было такое чувство, что меня переехали телегой. Поэтому, напрягая голос, я попытался сказать главное, что меня сейчас интересовало. «Ида, что с ней?» «Кто это?» — удивилась мама. «Девушка, которую изнасиловали братья». Воспоминания острой иглой ударили мне в сознание, и последнюю фразу я прокричал. «Я убью их! Где Ида?» «Успокойтесь, больной!» Маг протянул ко мне руку и едва коснулся, как я же сразу обмяк, не в силах пошевелиться. «Анри!» — забеспокоилась мама. «Тебе нельзя волноваться! Успокойся! Доктор!» «Что с Идой?» Меня было не остановить, красная пелена снова вернулась, и я уже плохо соображал, что происходит. «Да скажите же ему, наконец!» — не выдержал маг. «Все лечение будет зря, если он сейчас надорвется». «Сейчас узнаю!» — мама бросилась за дверь, поспешно раздавая указания. Она вернулась через несколько минут. «Успокойся, Анри, с ней все хорошо!» — она быстро говорила, видя мой полубезумный взгляд. «Отец рассчитал ее с матерью и отправил в город. Даже 10 золотых дал сверх положенного». «Я хочу ее увидеть», — категорично заявил я. «Ну уж нет, молодой человек», — снова вмешался в наш разговор маг-целитель. «Если вы сейчас не успокоитесь, я вынужден буду вас надолго обездвижить. Выбирайте». «Анри, успокойся». Мама села на мою кровать. «Если для тебя это так важно, пошлю в город кого-нибудь, они узнают о ней». «Мама, пожалуйста». Я был готов целовать ей руки, чтобы она выполнила свое обещание. «Только уговор», — она строго на меня посмотрела. «Слушайся доктора». «Хорошо». Я был готов обещать все, что угодно. 2 месяца спустя. Я посмотрел на свои руки, на запястьях оставались шрамы, а кожа не спешила затягивать багровые рубцы. Пытаясь тогда вырваться, я начисто срезал себе кожу до мяса. Но это меня волновало сейчас слабо. Ида, моя девочка, моя любовь пропала. Точнее, они с матерью уехали из города, как только оказались там. Они сразу наняли повозку и уехали через западные ворота в неизвестном направлении. Вот все, что удалось мне узнать. Расспрашивая всех, кто мог видеть или слышать о них, я узнавал только, что девушка старательно куталась в плащ, скрывающий ее с ног до головы, а ее мать с красными глазами предлагала большие деньги, лишь бы уехать в тот же день. Моя жизнь была кончена. Молодое тело поправлялось, заживляя рубцы, а на душе было пусто и гадко. Я не смог защитить ее. Не смог помешать братьям сделать ей больно. После выздоровления я порывался пару раз вести с ними счеты, Один раз даже почти успешно проткнул Генри бедро, чуть-чуть не достав до живота. Отец обеспокоился моим состоянием и сначала запирал меня в комнате, стараясь изолировать от братьев, а затем и вовсе отправил их в гости к родственникам, чтобы мы не поубивали друг друга. Никто, кроме братьев, не понимал, почему я так переживал и не мог простить им их преступления. Все говорили: «Ну, подумаешь, побаловались с девкой, от нее же не убудет». Братья же знали и молчали, лишь пожимая плечами, словно говоря, что монашек просто сбредил. Лишь после второго случая отец отправил их подальше, видя, что кто-то может умереть, если нас оставить в одном месте. Я выздоровел и твердо решил найти Иду, пусть даже ради этого придется уйти из дома. Месяц спустя. «Ваша милость, мы едва вытащили его из этой дыры». Егерь склонился перед графом. «Еще немного и могли не успеть». Я в грязной, дырявой одежде с чужого плеча стоял рядом, не шевелясь. Мне было все равно на угрозы и крик отца. Я пятый раз сбегал из дома. Первый раз я дошел до соседнего города по следам своей любимой. Правда, там они отпустили нанятую телегу и прибились к какому-то купеческому каравану, что уходил на юг. Так что я потерял много времени, пока смог узнать об этом, а также выяснить дорогу, по которой они поехали. Я смог даже поговорить с некоторыми людьми, которые видели Иду и ее мать. Они подтвердили, что с ними было все хорошо, хоть девушка была очень грустной. Отправившись по указанной дороге, я прошел всего пару дней, но был перехвачен ловчим отрядом егерей отца. Все последующие попытки побега заканчивались одинаково. Теперь, зная, где меня искать, егеря тратили на мои поиски немного времени, и я не мог состязаться с ними, и они находили меня везде. И в лесу, схороненном в листве, и в самом последнем грязном трактире. После третьей попытки что-то внутри меня подорвалось, и я просто сбегал, потому что мне не хотелось оставаться в замке. Потеря любимой девушки легла тяжелым камнем вины на сердце. Желания жить не стало, не говоря уже про все остальное. Полгода спустя. «Я никуда не поеду». Я лежал на кровати и бездумно смотрел в потолок. Мама только что сказала, что нам нужно ехать в замок барона де Кисси для помолвки с будущей женой, так как ей вчера исполнилось 14 лет. По договору родителей, на следующий же день они планировали помолвку, чтобы заявить всему высшему свету об объединении наших семей. «Анри!» — матушка повысила голос. «Это не обсуждается! Или мне позвать отца?» Я лишь безразлично пожал плечами. В подобном состоянии я пребывал все последнее время. Час спустя, выпоротый отцом, я молча протягивал руки слугам, которые одевали меня и готовили к выезду. «Я прошу тебя!» Мать стояла рядом и, заламывая руки, пыталась до меня достучаться. «Будь ласков с девочкой, для нее это такой стресс. Ведь вы не виделись больше 7 лет. Я помню, как сама волновалась, когда меня готовили к первой встрече с твоим отцом. Анри, ты слышишь меня?» «Да, мама», — ответил я, лишь бы меня не трогали. «Обещаешь хорошо себя вести и быть хотя бы не таким молчаливым? Ты ведь, кстати, так и не написал ни один портрет из тех, что я просила. Нельзя отказывать графине Ельской, нарисуй хотя бы ее». Смена одних тем на другие была для мамы обычным делом. Но мне было все равно. Я не собирался себя хоть как-то вести. Все, что я хотел, это чтобы меня оставили в покое. Мне не нравится рисовать. Нужно было хоть что-то ответить, поскольку она требовательно на меня смотрела. «Да как так?» Тон стал намного холоднее. «То тебя не остановить было? Изрисовал все стены в замке, то не нравится? Анри, мы приедем, и ты нарисуешь этот дурацкий портрет графини. Я не могу вечно ей говорить, что у тебя меланхолия». Я ничего не ответил, чем снова вызвал неудовольствие матери. Что я мог ей сказать? Что, когда я беру кисти и краски, то ничего не чувствую? Что в сердце не рождается ничего, что раньше давало мне творить и получать от этого громадное удовольствие? Думаю, она не поймет. Как, в общем-то, и никто в замке не понимал меня никогда, кроме одного человека. «Какой был смысл одеваться?» — думал я, позволяя слугам тщательно меня очищать. Одна поездка, и все в грязи. Если бы не плащ, так и вообще можно одеваться только при приезде на место. Когда они закончили, я дождался родителей и уже с ними прошел дальше. «Анри?» — мать строго на меня посмотрела. «Обещай мне быть вежливым». Я пожал плечами. Откровенно врать мне совершенно не хотелось. «Дорогой!» Мама, как обычно, в такие моменты моего сопротивления обратилась к отцу, а у того разговор всегда был коротким. «Приедем домой, высеку». Вспомнив, что спина не зажила после сегодняшнего, я не стал искушать судьбу. «Хорошо, сударыня, я постараюсь быть милым». Бросив благодарный взгляд на отца, мама зло сжала губы, когда подтолкнула меня вперед, где нас уже ждали. Барон и баронесса, похожие на два круглых шарика, и их дочь, моя будущая жена. Прошлый раз наше знакомство было совершенно мимолетным, и все, что я помню, это робость и последующий свой побег перед красивой девочкой. То, что предстало передо мной сейчас, я не смог описать словами. Юная девушка была просто прекрасна. Сложная прическа с выпущенным завитым локоном, грациозное платье, скульптурное лицо и, что я сейчас только что вспомнил, прекрасные глаза глубокого изумрудного цвета. Я вспомнил, как они поразили меня в прошлый раз. «Ваша милость, графиня!» Чета баронов подошла к нам, сияя, как новенькая упряжь. «Мы счастливы видеть вас!» Отец чуть растопил свою холодность и приветливо улыбнулся в ответ. «Взаимно, барон, взаимно!» «Наконец настал этот день, и мы сможем объединить наши семьи! Натали так долго ждала этого дня, так готовилась! Ваш сын по-настоящему вырос, окреп, скоро станет настоящим девалей!» Треща без умолку, баронесса подхватила мать под локоть и повела к дочери. Я видел, как она слегка скривилась от проявления такого мещанства, но промолчала, еще бы. На прошлой неделе отец рассчитал последний десяток наемников, что служили нам, оставив лишь моего инструктора, занятия с которым продолжались до сих пор. Чтобы не оставлять замок совсем уж небоеспособным, он начал тренировать десяток деревенских увольней, которых отец набрал в последней деревне, принадлежащей роду. Остальные земли были розданы должникам, также начали увольнять и других слуг, оставляя только ключевых, без которых немыслима жизнь аристократа. Я пока сильно не задумывался об этом, ведь родители диктовали мне, что делать, не обговаривая со мной финансовые вопросы. Если говорить честно, то меня просто решили поменять на богатство семьи до Кисси. В то время, когда я был мал, это были лишь предварительные договоренности. Но после последнего происшествия отец открыто мне сказал, что раз с меня пользы нет, то хоть так поработаю на благо семьи. «Баронесса!» Несмотря на то, что девушка была прекрасна, прошлой робости больше не было. Я говорил спокойно, кроме Иды для меня больше не существовало девушек, поэтому я поклонился и лишь едва дотронулся губами до вкусно пахнущей протянутой мне руки. «Виконт?» Я заметил, что девушка прикусила губу, когда я выполнил обязательный ритуал и отошел от нее, молча встав в стороне. «Натали!» Баронесса строго посмотрела на дочь, и та недовольно переглянулась с ней, но все же направилась ко мне. «Как дорога, Виконт?» Вежливо улыбнулась она. «Может быть, пройдемся?» Я решил расставить все точки над «и», чтобы прекратить совместные муки. Явно же было видно, что девушка не хочет со мной общаться. «Покажете мне ваш сад?» Она удивилась, но тем не менее, получив согласие родителей, приглашающая указала веером путь. Две служанки неслышными тенями проскользнули вслед за нами. Я постарался отойти и встать так, чтобы кроме девушки меня никто больше не услышал. «Баронесса, я предлагаю нам договориться, раз этот брак неизбежен». Едва я стал говорить, глаза девушки радостно приоткрылись. «Продолжайте, Виконт, я вас слушаю. Для всех мы делаем вид, что все хорошо, но не будем нести перед друг другом никаких обязательств. Я со своей стороны совершенно на вас не претендую». Может быть, я сейчас опорол горячку, но почему-то тогда я думал, что мои чувства к Иде на всю жизнь и менять их на отношения с неизвестной, хоть и прекрасной во всех отношениях незнакомки, я не собирался. Сердце было против предательства. «Отлично!» Девушка очень обрадовалась моим словам. «Все равно до брака еще не меньше 2 лет. Многое может случиться за это время». «Согласен с вами». Раскланившись, мы, довольные друг другом, вернулись в зал, где, к удовольствию всех родителей, мило проговорили весь вечер. Я спокойно ухаживал за ней за столом, ловя на себе довольные взгляды матери, и радовался, что принял верное решение, поговорив с девушкой. Мне даже захотелось выполнить обещание, данное маме, и нарисовать тот проклятый портрет жирной и некрасивой графини. Когда я ей об этом сообщил, она была на седьмом небе от счастья и пообещала завтра же обо всем с ней договориться.